Говорить она начала тотчас же, быстро, безупречно, не делая пауз между фразами, с тем проворством, которого Шарлотта заранее ждала от ее умного рта. При этом он слегка увлажнялся, так что быстрые, чуть окрашенные саксонским акцентом слова, казалось, катятся как по маслу, и Шарлотта невольно ощутила беспокойство, захочет ли эта гостья посчитаться с ее собственной возбужденной словоохотливостью. «Госпожа советница», — начала Адель, — «нет слов, чтобы выразить, как я благодарна вам за доброту, даровавшую мне радость незамедлительно вам засвидетельствовать свое глубокое уважение. И не переводя дыхания, я делаю это не только от лица моей собственной скромной особы, но также и от имени, если не по поручению, такового я еще не успела получить, нашего Содружества Муз, дух и единство которого блестяще выдержали испытания перед лицом чудесного события, я имею в виду ваш приезд, поскольку одна из нас, а именно моя возлюбленная подруга, графиня Лина Эгловштейн, принесла мне окрыляющую весть, едва услышав ее от своей камеристки. Совесть говорит мне, что я должна была бы поставить в известность Музелину. Ах, простите, это прозвище Лины Эгловштейн. В нашем содружестве у всех такие имена. Вы будете смеяться, если я перечислю их. О задуманном мною шаге хотя бы из чувства благодарности. Она, конечно, не замедлила бы ко мне присоединиться. Но, во-первых, твердое решение я приняла уже после ее ухода, а во-вторых, у меня имеются достаточно веские основания желать в единственном числе приветствовать вас, госпожа советница, и поговорить с вами с глазу на глаз. Разрешите мне преподнести вам несколько астр, колокольчиков и петуний, а также этот скромный образчик нашего усердного искусства». «Милое дитя», — отвечала повеселевшая Шарлотта, так как произношение Адели, «бедунии», разбудило ее смешливость, и ей не надо было удерживаться от смеха, который мог относиться еще к Музелине. «Милое дитя, это очаровательно! С каким вкусом подобраны тона! Надо нам позаботиться о воде для этих чудесных цветов. Таких красивых петуний», — и смех снова разобрал ее, — «я сроду не видывала». «Наш край славится цветами», — вставила Адель. «Флора к нам благосклонна». И она взглядом указала на гипсовую фигуру в нише. «Эрфуртское семеноводство пользуется мировой известностью уже целое столетие». «Прелестно», — повторила Шарлотта. «А то, что вы называете образчиком веймарского усердного искусства, что это такое? Я хоть и старая, но любопытная женщина». «О, я прибегла к иносказательному выражению. Это пустяк, госпожа советница, создание моих рук, самый скромный приветственный дар. Разрешите помочь вам развязать. Узелок вот с этой стороны. Силуэт, вырезанный из черной глинцевитой бумаги и наклеенный на белый картон, групповой портрет, как видите. Это не что иное, как наше Содружество Муз. Портретное сходство достигнуто по мере сил». «Вот это упомянутая Музелина, она же Лина Эгловштейн, восхитительная певица и любимая придворная дама великой княгини, нашей наследной принцессы. Рядом Юлия, ее прелестная сестра, художница, по прозванию Юли Муза. Дальше иду я, так называемая Адель Муза. А та, что держит руку у меня на плече, Тилле Муза, то есть Атиллия фон Погвиш. Очаровательная головка, не правда ли?» «Очень мило», — сказала Шарлотта, — «все это очень мило. И как искусно сделано. Я восхищена вашим умением, дитя мое. Как это сработано? Эти рюши и пуговки, локоны, ножки кресел, ресницы и носики — просто необыкновенно хорошо. Я давнишняя поклонница этого искусства и всегда считала большой потерей для ума и сердца то, что оно вышло из моды. Потому я тем больше восхищаюсь выдержкой и терпением, благодаря которым выдающееся природное дарование достигло такого полного развития и совершенства. В нашем краю нельзя не развивать своих талантов, коль скоро ты не обойдена ими, возразила молодая девушка. Иначе не достигнешь светских успехов и останешься незамеченной. Здесь все совершают жертвоприношение музам, это слывет хорошим тоном. Да, по-моему, и является им. Я с детских лет имела перед собой превосходный пример моей милой мамы. Еще до переезда в Веймар, при жизни моего отца, она занималась живописью, но серьезно культивировать этот талант начала только здесь.